Глава третья. Майер. Утром проснулся с мыслью, что надо действовать. Время шло, а я до сих пор не сдвинулся ни на шаг по завоеванию своей официантки. Она какого-то хрена сбивает меня с пути. Мне нужно делать одно, а в мозгах появляются совсем другие мысли, и возникает какое-то дебильное желание ей помогать. Какого черта, спрашивается? Нет, то, что произошло вчера, ни о чем конкретном не говорит. Я бы помог любой девушке в трудной ситуации. Ни один мудила не имеет права обижать женщину. Эмилиана не стала исключением. Только вот почему я полночи думал о том, что готов найти того ублюдка, который ее преследовал, и оторвать ему голову. Мне это зачем? Спас и хорошо. Нет же, что-то покоя мне не дает. А что конкретно, понять не мог. В итоге поспал всего пару часов, а утром рванул к ее дому в надежде, что успею поймать девчонку до работы. И не прогадал, удача мне улыбнулась, и я подъехал вовремя. Как раз, когда Милли выходила из подъезда. «Итак, о чем вы хотели поговорить со мной?» «Может, все-таки на «ты»?» Предложил в который раз, бросая на нее быстрый взгляд и снова возвращаясь к дороге. «Может, все-таки отстанете от меня?» Произнесла в тон мне, а я ухмыльнулся. Сообразительная, но все же нет. «И у меня ответ – нет». Вы незнакомый мне человек, к тому же мужчина, который только и хочет что трахнуть меня. Я же собираюсь вас отшить. А что, если я скажу, что не собираюсь тебя трахать? Очень смешно. Давайте к более правдивым темам перейдем, что ли. Не веришь? Притормозил на светофоре и протянул ей руку. Спорим? Зачем? Ну, спорим, что я не буду пытаться затащить тебя в постель, пока ты сама этого не захочешь. «А какой смысл мне спорить?» Она нахмурила брови и слегка скривилась, вызывая на моем лице улыбку. «Она невероятно хороша. Если ты побеждаешь, я дам тебе, к примеру, хорошую сумму денег. Цифру называешь сама. Если побеждаю я, то мы женимся». «Что, вы с ума сошли? То есть, если вы со мной переспите, то получается заплатите мне деньги, как шлюхи? Идеальный вариант». «Даже не за секс тебе заплачу». «Получается, что за секс?» Возмущенно произнесла она и тут же взмахнула руками. «Вообще-то уже зеленый свет горит». «Черт, я тронул машину с места». «То, что вы меня приписали к шлюхам, я поняла еще в первый день. И обижаться уже не имеет смысла. Вы идиот, и этим все сказано». «Ну, спасибо», — хмыкнул я, скривив губы. «Дальше. Если проиграете вы и таки не переспите со мной, то я должна выйти за вас замуж». Опять получается, страдаю я. Почему страдаешь-то сразу? А зачем мне в случае вашего поражения свадьба с вами? И да, на секундочку, наспор замуж выходить я тем более не собираюсь. Так что нет, спорить мы не будем. Такое себе предложение. Да уж, обломала по всем фронтам. Неугодная я невеста, правда? Нормальная невеста, может, все-таки поспорим? Еще раз попытал судьбу и поймал на себе взгляд, ты что, дебил? Понятно. Не понимаю я вас. Чего вы ко мне привязались? Кажется, круг вашего общения вовсе другой. Я, конечно, не монстр, но и не доченька. С папенькиными деньгами. Деньги — это последнее, что мне будет интересно от девушки. Я и сам зарабатываю неплохо. Но и для секса вы можете найти более яркую девушку. Почему я? Понравилась мне. Красивая ты. Но я говорю вам нет. Почему? Потому что я не занимаюсь сексом с мужчиной, которому я нужна только для удовольствия. Я девушка серьезная, и отношения мне нужны такие же. Ну вот, а так бы и замуж вышла. Наспор никогда в жизни. Это то, о чем вы хотели поговорить со мной? Спросила она, а я поняла, что так и не сделал свое предложение. Вот здесь налево, ага. Я повернул машину и остановился у нужного магазина, который Милли назвала мне еще в начале пути. Нет. Я к тебе ехал с другим предложением. С каким? Еще более пошлым? Да, пошлое, развратное, извращенное. Называй как хочешь. Приоткрыл окно и закурил. На улице начал накрапывать дождь. Через опущенное стекло в лицо дунул холодный ветер. Осень приближается. Я хочу предложить тебе работу. Ну, начинается. Ты не дослушала. Перебил ее, затягиваясь и выпуская в окно густой дым. Слушаю вас, господин. Как ты успела заметить, я живу в большом доме. А дом требует внимания и чьей-то заботливой руки. Не совсем понимаю, опять к свадьбе меня склоняете? Я бы склонил тебя. Не закончил фразу, вспоминая о своем обещании не трогать ее. «Да культурный я человек». В ответ услышал тихое хихиканье и, переведя взгляд на официантку, заметил на ее лице улыбку. «Я слушаю». Уже серьезно ответила она, делая вид, что смех исходил не от нее. «У меня горничная недавно уволилась». «Я ее поздравляю. Она, наверное, не выдержала домогательств». «Ей было уже 60». «А, прошу прощения. И?» «Предлагаю тебе пойти ко мне горничной. Зарплата тебе понравится». «Но у меня вроде как есть две работы». «Будет одна, но с хорошей зарплатой. Скажем, 25 тысяч». «Ага, и секс как премия. Нет, спасибо». «Я же обещал не трогать тебя». Миляна повернула ко мне голову и, прищурившись, с ухмылкой поинтересовалась. «Вы сами-то в это верите?» Я задумался, делая очередную затяжку и туша окурок в небольшой коробке пепельницы. В голове появилась картина, где Миля в коротенькой униформе протирает пыль, а я подкрадываюсь к ней сзади, загибаю, поднимаю тряпку и вхожу одним рывком в податливое тело. Это была бы самая горячая моя горничная. «Я верю», — соврал ей, глядя в глаза и продолжая думать о том, в каких бы позах я ее имел у себя в доме. «Нет!» Вместо ожидаемого «да» и быстрый побег из автомобиля. Я только взглядом успел проводить удаляющуюся фигурку, которую в мыслях трахнул уже минимум в трех позах. Черт. И как мне завалить эту крепость? Цветами, что ли, забросать? Подарками? Да уж, вряд ли поможет. Тут нужно что-то посущественнее. Но что? Кто бы мог подумать, что мне будет так сложно в завоевании какой-то официантки? Обычно девчонки сами вешаются на мужчин с деньгами, а это... Что с ней не так? И то не нравится, и это... Странная она. Может, ей цветов подарить? Понаблюдав за ней, пока она откроет в магазине дверь и ролеты, я уехал в офис. Этот долбанный спор мне покоя не дает. А у меня еще и работа есть, помимо того, чтобы за бабой увиваться. Вообще не люблю я всю эту херню. С бабами у меня всегда было просто. Потрахались, разбежались. Еще ни одна не набивала себе цену, как это делает Миляна. Другая бы уже радовалась, что я к ней подкатил, но только не официантка. И как мне жениться на ней? Дернул черт на этот спор. Приехав в офис, провел пару совещаний, подписал некоторые бумаги для завершения проектов, а когда посмотрел на часы, удивленно выругался. И когда только день успел пролететь. Только же утро было, а уже 5 часов вечера. Закрыл папку с документами и убрал ее в сейф. Все равно сегодня уже не решу этот вопрос без главного бухгалтера. Да и в админ-центр ехать поздно. Впереди 2 выходных, а с понедельника уже закроем вопрос по 34-му объекту. Хватит яйца мять, не умеют работать, штраф заплатят. «Майор, привет, ты что, решил зарыться в бумагах?» Я поднял глаза и хмыкнул, не ожидая увидеть друга у себя в офисе. «А тебе кто медом намазал, или ты случайно попал?» Улыбнулся и пожал протянутую руку. «Привет, друг». «Да, мимо проезжал после встречи. Решил поинтересоваться, как у тебя дела продвигаются». Друг присел на диван, раскинув руки по обе стороны на спинку. «В работе все отлично, не переживай». «Ну, в этом я как раз не сомневался. А что по завоеванию руки и сердца официантки?» Я бросил на него недовольный взгляд и, прикурив сигарету, поднялся и открыл окно. В лицо дунул прохладный ветер. «Бля, вроде еще лето, а ветер холодный». «Циклон идет. Завтрашнего дня обещают дожди». Я на море побывать не успел с этой работой. Затянулся и выдохнул дым в окно. «Вот как раз есть повод полететь куда-то. Свадебное путешествие, что ли?» «Да уж, как раз в тему», — хмыкнул я, снова затягиваясь. «А что не так? Такую хер уломаешь. Ни в какую не соглашается ни на что. Строит из себя целку? Странно, что даже тебе не по зубам. Слишком правильное». Докурил и потушил окурок в пепельнице. Усталость накатывала на организм с небывалой скоростью. Поехать домой отдыхать, что ли? Еще и погода паршивая. «Может, я попробую, м? Изменим правила игры. Кто первый, того и тапки». Я поморщился и бросил на друга недовольный взгляд. «Нет, это исключено. Миляна будет моей женой, точка. И не забывай, пожалуйста, что она человек. А ты говоришь о ней, как о какой-то вещи». «Ого, друг, она тебя зацепила?» «Нет, просто тоже неприятно. Она же женщина». «Ну, знаешь ли, об этом надо было думать во время спора. Но вообще я бы с ней тоже позажигал. Видно, что она горячая девчонка». Я бросил на него злой взгляд, и Игнат тут же сдался, выставив руки вперед ладонями. «Понял, не трону твою официантку. Так что вообще нет продвижений?» «Нет». Покачал головой, решил сматываться из офиса. Надоело. «Я уже и с ней хотел поспорить, непробивная. Но ничего, я что-нибудь придумаю». Снял с вешалки пиджак и, надев его, закрыл окно. «Буду действовать иначе. Помягче, что ли?» «Ну давай, у тебя не так много времени осталось». «Не дави, ты сейчас куда?» Мы вышли из кабинета и прошли к лифту. На улице раздался раскат грома. «Тамара, вас подвезти?» «Нет, спасибо, Майяр Егорович, за мной муж приедет». «Хорошо, до понедельника». «До свидания». «Я поеду еще в офис съезжу, а потом к дочке. А то она мне скоро в бубен даст, что я забыла о ней совсем». «Правильно сделает. Ты бабам уделяешь времени больше, чем Маше». «Есть такое, буду исправляться». «Давай, друг, до связи». «Пока». Слова Игната про тапки мне не понравились. Сложилось ощущение, словно мы действительно говорили о какой-то вещи. Только вот Миле была далеко не вещь, а девушка с чувством гордости. Пожалуй, именно это меня и подкупало. Но в то же время жутко раздражало, потому что я никак не мог к ней подступиться ни с какой стороны. И дело уже не в выигрыше в случае победы. Тут скорее дело принципа. Если я проиграю, буду чувствовать себя слабаком. Вернувшись домой, я не стал ужинать, а сразу же завалился спать. Накатила дикая усталость за все эти дни, да и бессонная ночь не прошла бесследно. Стоило голове коснуться подушки, как я сразу же провалился в сон. Разбудили меня какие-то шорохи за дверью. Я даже не сразу понял, что происходит. Только обратил внимание, что за окном уже стемнело. Бросил взгляд на часы, 9. И кому там спокойно не живется? Размял шею и, открыв дверь, застыл на пороге. «Антох, ты с дуба упал!» «Эм, дядь, прости, что разбудили!» «Здравствуйте!» Тихим голосом произнесла мелкая, посмотрев на меня виноватым взглядом. «Куда направляемся?» «В спальню!» «Зачем малолеткам вдвоем оставаться в спальне?» «Дядь, мы просто фильм посмотреть!» Начал оправдываться Антон, на что я хмыкнул. «Знаю я ваши фильмы. Марш отсюда!» «Дядь!» Проскулил малой, а я одарил его гневным взглядом. «Быстро отвези девчонку домой, иначе я сам ее доставлю к матери». «Вы извините нас, но мы правда хотели только фильм посмотреть. А у сестры я отпросилась. Она разрешила немного задержаться». «Ясно, ждите меня внизу, я сам отвезу тебя домой. Не хватало мне еще здесь детских приключений. Майяр, я точно однажды съеду от вас. Невозможно жить под вечным контролем». Возмутился малой, хватая подругу за руку и ведя ее вниз по лестнице. «Вырастешь и съедешь, сам выгоню. Ждите меня внизу, иначе накажу. В первую очередь тебя, Антон. А потом уже и твою подругу, вместе с ее сестрой. Детский сад, блин». «Может, не надо к сестре?» Услышал с заднего сиденья голос девчонки и бросил на нее недовольный взгляд в зеркало заднего вида. «Еще чего. Мне что, проблем мало? Малолетки решили сосаться в моем доме, не охренели?» «Дядь, ничего мы не решали. С тобой отдельный разговор будет», — рявкнул я, бросая взгляд на Антона, сидящего в соседнем кресле. «Сестра у тебя хоть старшая?» — снова адресовал вопрос девчонке. «Да, 25 лет». «Ну, слава богу», — подумал про себя. «Хоть с еще одной мелкой возиться не придется. Нет, и угораздило же этого оболтуса привезти к нам домой малолетку. Я все понимаю, встречания, детские шалости, поцелуйчики. Но сейчас такая молодежь глупая, делов натворит, а потом взрослым расклёбывай. Еще не хватало, чтобы мать Антона узнала об этом инциденте». Когда по пути мне назвали адрес, я сразу не поверил, что такое может быть. Потом подумал, что это всего лишь какое-то совпадение. Да мало ли, кто там еще может жить. В конце-то концов, на Печерской немало домов. И сестер там может быть тоже сотни человек. Так я думал до того момента, пока мне не сказали номер дома и подъезда. И уже припарковавшись на том месте, где я был еще рано утром, понял, что это не совпадение. Это просто один и тот же адрес. Говорить молодежи о том, что знаю сестру, я не стал. И так все поймут. Какой этаж? 3-й. Понятно, пошли. Я прошел вперед, открыв двери в подъезд, услышал тихое. Может, спешим? Юная леди. Я обернулся и просканировал ее стальным взглядом. «Я бы не советовал вам убегать. Иначе вашему другу не сносить головы, я очень строгий дядя. Девчонка как-то резко сжалась, а Антон, подхватив ее под руку, повел за мной в подъезд. Так-то лучше. А то удумали чего. Бежать. Поднявшись на третий этаж, я нажал на звонок. Решил, что так будет лучше, чем мы сами войдем в квартиру. Щелчок замка послышался не сразу. Прошло, наверное, несколько долгих минут, прежде чем дверь открылась, и на пороге появилась она. Моя официантка. «Чего вам?» «Как грубо, хотя другого я и не ожидал. Принимайте». Милли нахмурилась, а когда выглянула за дверь, ее глаза округлились. «Что это значит, Зара?» Удивление Миллиана было обосновано. Девчонка-малолетка гуляет в обществе двух мужчин, один из которых значительно старше ее. «Милли, прости». «Это значит то, что ты не должна позволять своей сестре гулять по ночам». «Я не...» Она хотела возмутиться, но тут же замолчала, посмотрев злым взглядом на сестру. «Я же тебя просила, Зара! Я просила тебя быть послушной хотя бы сейчас!» «Мне было сказано, что ты позволила ей задержаться». «Да, но где?» Возмутилась Миллиана и, вздохнув, на миг прикрыла глаза. «Иди в свою комнату!» «Милли, я не специально! Потом поговорим!» Только сейчас я заметил, что в лице официантки что-то изменилось. Она выглядела более усталой и потерянной, что ли. Мне не понравился ее вид. Казалось, будто она чем-то расстроена. «Иди в свою комнату!» Снова повторила она, смотря на сестру. Зара посмотрела на Антона, и он медленно отпустил ее руку. «Романтика, твою мать!» «Я тебе позвоню!» Сообщил Дон Жуана, что получил в ответ легкий кивок. «До свидания!» Произнесла девчонка и скрылась в квартире. «Жди меня в машине». Отдал ключ Антону, и тот, схватив его, быстро сбежал с лестницы. «Извините, с этими подростками так сложно. Я не позволяла Заре гулять ночью с мальчиками. Что она вам наплела?» «Не имеет значения. Просто проведи с ней воспитательную беседу, чтобы она по малолетке не наделала глупостей». «Обязательно проведу, спасибо». «Где ваша мама? Ей бы с девочкой поговорить». Милли посмотрела на меня с болью в глазах и, стушевавшись, тихо ответила. «Мама умерла несколько лет назад. Я опекун Зары». «Понятно. Тогда будь внимательнее». «Извините, что вам пришлось с ней возиться». «Пустяки, по сравнению с тем, что могло случиться». Милли кивнула, опустив глаза, и я понял, что с ней действительно что-то не так. Видимо, кто-то испортил настроение. «С тобой все нормально?» «Да, я пойду, поговорю с сестрой». «Ладно, всего доброго». Решив больше не задерживать ее, все же время было позднее, развернулся и начал спускаться по ступеням. Мне тоже пора отдыхать. «Майяр?» Я обернулся, не ожидая, что она назовет меня по имени. «Можно попросить вас о встрече завтра днем?» «Ладно, во сколько?» «Я в час освобожусь». «Тогда я подъеду за тобой в магазин». «Спасибо». Просьба Миллианы меня удивила. Я не ожидал, что она однажды сама попросит меня о встрече. Но, возможно, мне улыбнулась удача, и теперь будет гораздо проще заполучить ее в свои сети. Ну а что? Девочка сама идет ко мне в руки, и я не могу упустить этот шанс. По крайней мере, не сейчас, когда дни шли на счет. Я понятия не имею, что ей понадобилось, но постараюсь сделать все, чтобы после нашей встречи она решила мне довериться. «Дядь», — услышал голос Тохи, стоило мне сесть за руль. «Ключи сюда». Протянул ладонь, и малой вложил в нее ключ. «Если еще раз ты подумаешь о подобных глупостях, я клянусь, отправлю тебя учиться в военное. Мы, правда, ничего такого не думали, просто она мне очень нравится. В парках и кафе гуляйте». «Что, целых 3 года?» – удивленно уточнил он, когда я выруливал на центральную дорогу. «Это если повезет, и она не пошлет тебя раньше. Дядь, а ты откуда знаешь ее сестру? Мне обо всех своих знакомствах тебе докладывать или позволишь умолчать?» В ответ последовала тишина. Вот так-то лучше. Антон знал, что меня лучше не трогать, когда я злой. А сейчас я был очень рассержен после его выходки и не имел никакого желания разговаривать. Добравшись до дома, заметил, что малой пошел сразу же звонить своей ненаглядной. А я сразу же завалился на кровать, засыпая с мыслями о том, что же меня может ожидать завтра. И почему-то мне кажется, что после встречи с официанткой моя жизнь больше не будет прежней. Миллиана. Утром я поняла, что вчера протупила, сказав Бондареву, что освобожусь в час дня. Смена у меня сегодня заканчивается в 2, а у меня даже номера телефона его нет. Черт, я и так вся на нервах, так еще и это добавилось. И что мне теперь делать? Заставлять человека ждать? Хотя, почему бы и нет? Это случайность, и я не виновата, что Майяр не оставил мне своего номера. В конце концов, у него же хватало наглости предлагать мне секс. Вот у меня хватит наглости заставить его ждать час под магазином. Зара, я побежала на работу и очень тебя прошу, не вредничай. Мне сейчас и так тяжело. Я и вчера не вредничала. Буркнула она, присев на кухне на стул и подобрав под себя ноги. Да, просто немного обманула меня. Все, милая, я тебя очень люблю, мне пора бежать. Ладно, я даже ужин приготовлю. Пока, сестр. Пока, закрывайся. Я выбежала из квартиры, помчалась на остановку. Сегодня надеялась еще немного подзаработать чаевых, чтобы оставить их на еду прежде, чем уйти с работы. Вчера я приняла важное решение, которое далось мне очень непросто. А все потому, что вчера вечером ко мне опять заявились нежданные гости. И это я не про Майяра с молодежью. Дело в том, что вчера двое вышибал заглянули ко мне в квартиру с таким видом, будто мой долг увеличился в два раза. Но, по сути, с той новостью, что они пришли ко мне, все так и было. «Красавица, через два дня готовь деньги. Босс желает с тобой встретиться», — сказал один из них, сверля меня голодными взглядами. Сердце колотилось, как птица в клетке, готовая в любую секунду выпорхнуть на свободу. «Как через два дня? Месяц же был». «Был. Ну, босс передумал. Так что давай, крошка, не скучай. Иначе мы с братком подкатим и развеселим тебя». «Я... Бо!» — крикнул он, подойдя впритык, заставив меня вздрогнуть. «Ищи бабки, сучка». Его слова ледяным ветром прошлись по моему телу, и стоило только закрыть за бугаями двери, как я разрыдалась. Громко, надрывно, отчаянно. Мне хотелось умереть, чтобы не думать о том, где же взять деньги. Мне хотелось закричать так, чтобы меня услышал весь мир. Хотелось спрыгнуть с 9-го этажа и не жить. Но меня останавливала сестра. Я вертелась, как белка в колесе, только из-за нее, и понимала, что не имею права испортить девочке жизнь. Тогда мысль пришла молниеносно. Бондарев. Только он может мне помочь, и да, я готова наступить на горло своей гордости. Но вот, принятое решение я меняла очень часто за несколько часов. Но все же пришла к выводу, что больше-то и обратиться некому. Правда, вот, не знала, приедет ли он ко мне еще раз. Может, сдастся и решит, что я ему такая не нужна. Он найдет попроще. Но тут как бог послал его вместе с моей сестрой. Я даже злиться на нее не хотела. По сути, именно Зара привела ко мне Майяра. Иначе могла случиться беда. «Тук-тук, ты приросла, что ли?» Услышала знакомый голос, ворвавшийся в мысли. «Майяра, а уже обед?» Я нахмурилась и бросила взгляд на часы. «Вот это да, час дня». «Мне кажется, ты много работаешь». «Простите, я вчера ошиблась. Просто у меня нет вашего номера, я работаю до двух». Бондарев нахмурился и недовольно посмотрел мне в глаза. «У меня нет столько времени просиживать штаны. Давай ты подъедешь ко мне в офис, как освободишься». «Это удобно?» «Более чем, я пришлю водителя». «Прости, что так вышло». Но Майяр молча вышел из магазина, оставив меня снова чувствовать себя дурой. Ну, прекрасно. Мало того, что мне и так было не по себе... Так еще и за последний час я себя так накрутила, что впору было пить успокоительное. Я постоянно прокручивала в голове наш разговор с Майяром и понимала, что исход может быть разный. От печального до более печального. От такого человека, как Бондарев, можно ожидать чего угодно. Потому, когда я села в присланную им машину, щитовидка от переживания заболела с такой силой, что я думала, в больничку меня увезут вместо офиса. Но нет, благо я доехала живой, и уже через полчаса поднималась на нужный этаж, где восседала великая задница главного босса асфальтопроизводства. Или я что-то не так сказала. «Добрый день, вы, наверное, Миляна?» В приемную меня встретила женщина средних лет. «Здравствуйте, да, мы договаривались с Бондаревым». «Да, Майяр Егорович вас уже ждет, проходите». Я кивнула и, пройдя к двери, неуверенно постучала. «Войдите». Услышала грозный приказ и быстро вошла в кабинет. «Здравствуйте». «Присаживайся, кофе?» Я покачала головой и прошла вглубь. Никакие напитки не могли сейчас успокоить мои нервы, разве что алкоголь, и тот я не очень любила. Присев в кресло напротив нахмуренного мужчины, желваки которого были очень напряжены, я попыталась выдохнуть. Мое решение далось мне непросто. «С чем пожаловала?» Уточнил он, сверля меня стальным взглядом. «Я согласна». Выпалила на выдохе. «На что?» Его голос был настолько холодный, что мог заморозить даже в самую жаркую погоду, и меня это очень пугало. «Я согласна работать на вас и готова приступить к работе уже сегодня». «Я так полагаю, что после этих слов последует какое-то «но».» Набравшись смелости, я посмотрела в его глаза. «Мне нужен аванс». «Аванс? Сколько?» 30 000», – произнесла неуверенно, боясь, что он меня сейчас пошлет. «Ладно, но это почти 2 месяца работы». $30 000, – уточнила я и в ответ услышала свист. «Немалая сумма, как для аванса. Ты что, банк ограбила?» «Я согласна на любые условия», – призналась я, хотя на самом деле сама же себя и ненавидела. «Любые, значит?» – задумчиво произнес Майяр и поспешил добавить. «Ты станешь моей женой, а только после получишь деньги». Не скажу, что я сильно удивилась его условиям, но и о браке тоже не думала. Уж явно не о договорном. Точно ирония судьбы. Сначала деньги, потом свадьба. Хорошо, пусть будет по-твоему. Но учти, девочка, спать мы будем в одной кровати.